Глава 9. Упражнения для улучшения качества чтения. У меня есть много лекций и методических пособий, в которых я рассказываю, как преподавать скорочтение. Но дать универсальную систему, подходящую абсолютно для всех учеников, и не объяснить, как работают эти процессы, невозможно. Ведь чтобы улучшить качество чтения, нужно знать не только, какие упражнения использовать, но и как их использовать, в каком порядке подбирать их для каждого конкретного ребенка. Только это гарантирует максимальную пользу от занятий. В этой главе я расскажу про 5 универсальных упражнений, которые подойдут каждому ребенку, однако их арсенал намного больше. Педагоги, работающие в школах скорочтения по моей методике, ими, безусловно, владеют. Но если родители будут самостоятельно давать детям сложные упражнения, они могут наделать много ошибок. Для сложных упражнений требуется преподаватель, который может здраво оценить ребенка и давать ему техники именно в том порядке, в котором они будут полезны. Базовые же упражнения гарантированно принесут пользу, в каком бы порядке вы их ни применили. Их можно использовать как в работе с классом, так и дома. Ошибки при улучшении качества и скорости чтения. Прежде чем дать вам полезные упражнения и задания, я хотела бы остановиться на самых распространенных ошибках, которые совершают взрослые, пытаясь помочь детям улучшить качество чтения. Эти ошибки замедляют технику и скорость, и впоследствии дети хуже понимают и запоминают прочитанное. Первая ошибка — водить пальцем по строчкам. Когда ребенок учится читать, взрослые часто говорят: «Следи пальчиком за тем, что читаешь». Кажется, работая таким образом, малыш точно не ошибется. Однако в результате у ребенка вырабатывается привычка задерживать самого себя. Скорость движения глаз, а значит и скорость прочитывания напрямую зависит от скорости движения пальца. Если ребенок медленно проводит по строчкам, то скорость чтения не увеличивается. Отучать детей от чтения с пальчиком довольно сложно. Вместо этого лучше показать карандашом или указкой, куда ребенку смотреть. Делать это необходимо только первые 2 недели, пока малыш учится. Потом вы называете ему нужный слог или слово, а ребенок самостоятельно его читает. Следующая распространенная ошибка — чем аккуратнее ребенок читает, тем лучше понимает текст. Главное — это выразительное чтение. Но выразительное чтение для ребенка не имеет смысла, если он не представляет и не понимает, о чем читает. Тогда вся подготовка в детском возрасте к тому, чтобы в будущем он с интересом читал книжки, сходит на нет. Как часто можно услышать, скорость не важна, главное — читать правильно. Но, к сожалению, реальность такова, что медленное чтение — это чтение без понимания. Взрослые стремятся к одному результату, а получают абсолютно другой. Если вы хотите, чтобы ребенок понимал и запоминал прочитанное, он должен читать с хорошей скоростью. В 5 главе я уже приводила нормы примерной скорости для каждого класса начальной школы. Если ребенок читает ниже этих норм, значит, в первую очередь ему нужно нарабатывать скорость. Чем выше скорость чтения у ребенка при правильном произношении слов, тем лучше понимание. Такие показатели должны расти одновременно. Если ребенок читает, но скорость не растет, то понимания у него нет, а значит и нет интереса. В процессе медленного чтения ребенок забывает, какие слова он прочитал и с чего начиналось предложение. Чтобы представлять визуальный образ из текста, нужна скорость 120 слов в минуту. Конечно, в первом классе дети еще не умеют читать с такой скоростью, поэтому нельзя требовать от них подробный пересказ. Достаточно простого понимания, о чем то или иное произведение и какие там герои. Когда ребенок переходит во второй класс, то скорость 120 слов в минуту для него становится приемлемой. Именно к ней нужно стремиться и нарабатывать ее как можно быстрее. Ведь именно при скорости 120 слов в минуту происходит визуализация текста. Ребенок читает и с первых слов представляет себе образ, который может понять и в результате запомнить. Когда появляется понимание, визуализация и эмоциональная окрашенность текста, тогда у ребенка появляется интерес к чтению. Упражнение для увеличения скорости чтения. При обучении важно быстро переводить детей от слогового чтения к чтению слов целиком. В этом помогут столбики слов, которые можно найти у таких авторов, как Мисаренко или Зотова. Столбики слов разделяются по уровню, от простых к сложным. Визуально ребенок считывает слово не отдельными слогами и буквами, а целиком, как картинку, и постепенно нарабатывает прочтение слова целиком. Как пользоваться этими столбиками, мало кому известно, поэтому я предлагаю разобрать два варианта этого упражнения. Вариант первый. Читать новые незнакомые столбики. Не добивайтесь от детей автоматического произношения слов. Со столбиками надо работать постоянно. Возьмите, к примеру, первый столбец и попросите ребенка прочитать его 3 раза. Первый раз вместе с вами, когда вы читаете с правильным произношением, а ребенок повторяет. Второй раз он читает уже знакомые слова самостоятельно. Третий раз ребенок читает этот же столбик с задержкой дыхания на время. Малыш набирает полные легкие воздуха и на выдохе старается максимально быстро прочитать столбик. Второй вариант работы — читать знакомые столбики. Допустим, ребенок прочитал 2 страницы столбиков. У него уже есть набор слов, которые он может читать целиком. Дальше малыш читает 2 страницы знакомых столбиков до первой ошибки. Как только он ошибся, вы останавливаете его и считаете результат. Если ребенок прочитал мало слов, можно дать еще 2-3 попытки. Главное — эмоционально подготовить его к тому, что сейчас он быстро и аккуратно прочитает все слова в столбиках. Задача упражнения — рассчитаться, а не прочитать все. С каждой попыткой ребенок будет стараться сам с энтузиазмом прочитать быстро и правильно как можно больше слов. Из привычной неудобной системы, когда взрослые говорят «садись, читай книгу», а ребенок ничего не понимает, вы переводите все в игровую деятельность, когда слова несложные, а задания любопытные. В итоге ребенок получает результат на время, скорость и задержку дыхания, и у него появляется интерес к чтению. Чтение столбиками можно использовать при выполнении домашнего задания по литературе, чтобы разогнать и активизировать работу речевого аппарата, применять их как разминку и сразу после прочтения переходить к заданным текстам. Упражнение, позволяющее увеличить скорость и качество чтения, это чтение с моторчиком. Когда ребенок собирает руки в замок и начинает крутить большие пальцы вокруг друг друга, чтобы получился моторчик. При выполнении упражнения важно, чтобы локти лежали на столе, малыш сидел прямо, стопы на полу, ноги не перекрещены, а книга располагалась перед ним. Сверху можно положить линейку или любой предмет, чтобы не закрывалась страничка. Ребенок следит за текстом глазами, читает его 10-15 минут и крутит моторчик. Возможно, первые занятия дети будут привыкать, жаловаться, что им больно крутить пальцы или они устают. Все это говорит только об одном — у ребенка слабая моторика рук, и он не выдерживает долгое напряжение. Для современных детей это нормально. Все свободное время они проводят за игрой в планшет или телефон, при этом большие пальцы не задействованы в работе. Я помню, как в детстве у меня на протяжении нескольких месяцев было увлечение. Вырезать картинки из цветной бумаги и собирать из них аппликацию. Бабушка купила мне сборник напечатанных аппликаций, я с интересом их делала. Мое детство было много лет назад, когда по телевизору показывали мало передач для детей, поэтому мы сами находили увлекательные занятия для развлечения. В том числе могли провести время с пользой для развития мелкой моторики. Современным детям заниматься аппликацией сложно. Но пальцы и кисти развивать все равно надо, потому что моторика — это развитие мозга. Недостаточная подвижность кистей в дошкольном возрасте не дает полноценной нагрузки на мозг и в дальнейшем приводит к плохому почерку. Когда дети начинают жаловаться на усталость или боль в пальчиках, предложите им выполнять упражнения всей семьей, показывая на своем примере, что вы тоже при чтении крутите моторчик. Если в прошлом ребенка научили читать, вводя пальчиком по строчкам, и теперь он не может избавиться от этого, упражнение с моторчиком также поможет. Руки ребенка будут заняты, и водить пальцем он не сможет. Поэтому будет вынужден следить за текстом глазами. Упражнение с моторчиком можно делать во время чтения любых текстов. Например, домашнее задание по литературе задают каждый день. Почему бы не выполнить его с моторчиком? Это поможет активизировать участок мозга, отвечающий за речь. Пока ребенок крутит моторчик, к головному мозгу приливает кровь, а вместе с ней — кислород. Активизируются височные доли зоны Брока. Значит, лучше начинают работать участки, которые благоприятно влияют на чтение. За счет этого нарастает скорость, а вместе с ней и понимание. Так происходит физиологическое развитие. Следующее упражнение, позволяющее увеличить скорость и перейти от слогового чтения к чтению слов целиком, это использование боковой шторки. Бывает так, что дети застревают на слоговом чтении. Например, вы поработали с чтением столбиков, но длинные слова ребенок продолжает разбивать на слоги. Или он заканчивает второй класс, но продолжает читать по слогам, и непонятно, как его от этой привычки отучить. В этом случае поможет квадратная карточка или шторка, которая закрывает уже прочитанный текст. Ее размеры 10 на 10 сантиметров. Цвет белый, чтобы не было цветового пятна, на которое отвлекается мозг. Белый цвет карточки на белой книге даст эффект исчезающего текста, который надо успеть прочитать. Ребенок двигает шторку и закрывает уже прочитанные буквы. Есть карточки, которые закрывают прочитанный текст сверху вниз. Они подходят, когда скорость чтения уже высокая, надо ее увеличить. Если ребенок читает медленно и нужно дать первый толчок, то используйте боковую шторку. На увеличение скорости сработает в первую очередь психологический фактор. Несмотря на то, что карточку двигает малыш сам, у него есть внутреннее ощущение, что он не успевает, поэтому надо читать быстрее. От того, что ребенок старается прочитать быстрее, начинает и шторку двигать быстрее. Получается, что он пытается убежать от карточки, которую сам же передвигает. Так работает психика. Вам не придется объяснять ребенку, что шторку надо двигать быстрее. Он начнет сам себя подгонять. Упражнения с боковой шторкой необходимо выполнять 5 дней в неделю. Продолжительность от 2 до 4 недель, пока ребенок полностью не уйдет от слогового чтения и его скорость не вырастет на 30-40%. После этого карточку можно заменить другим упражнением. Часто во время выполнения упражнения со шторкой во взрослых активизируется воспитатель, родитель и помощник. Я много раз слышала от педагогов, как у них включается внутренняя мама, готовая помочь каждому ученику. Или родители пытаются адаптировать упражнение, чтобы облегчить обучение. Ребенок читает с моторчиком, чтобы избавиться от чтения с пальчиком. Но заботливая мама или педагог в это время ручкой ведут по строчкам. Так делать нельзя. Тот же принцип работает и с карточкой. Ее должен двигать ребенок. Иногда взрослым кажется, если он сам будет вести карточку с нужной и правильной скоростью, то тем самым принесет пользу. Нет. Конечно, на первой тренировке ребенок ведет карточку немного хаотично. Он еще не разобрался с тем, как ему следить глазами, с какой физиологической скоростью, как удерживать взгляд и не терять строчку. Но когда взрослые начинают выполнять что-то за детей, то лишают их возможности получить и закрепить новый навык. В дальнейшем у ребенка может возникнуть проблема привычной потери строки, хотя и ее можно решить. В этом поможет карточка с вырезом. Она является результатом моей 3-летней работы по решению простой задачи — как помочь ученикам перестать терять строчку. Исследовав этот вопрос с разных сторон, я зарегистрировала изобретение, и сейчас вы можете им воспользоваться. Кстати, если вы будете где-то о нем рассказывать, то, чтобы не нарушать интеллектуальных прав, прошу упоминать фамилию автора. Есть дети, которым тяжело следить за текстом. Возраст при этом не важен. Это может быть даже подросток. Ребенок читает книгу, но как только переводит взгляд, не может найти, на какой строчке он был. Теряет время и понимание, вместо того, чтобы погружаться в текст, ищет, где остановился. Чтобы избавиться от проблемы, нужна будет точно такая же белая карточка, как боковая шторка размером 10 на 10 сантиметров, но с вырезанным маленьким окошком, в котором могла бы поместиться строчка текста и одна буква по ширине. Пример карточки вы сможете увидеть в PDF-приложении к этой аудиокниге. При чтении ребенок закрывает прочитанный текст точно так же, как обычной карточкой, и читает. Затем переводит на следующую строчку и снова читает. При этом у него не теряется визуальное слежение за строчкой и развивается скорость чтения. Если у ребенка только слоговое чтение, то используйте упражнение с боковой шторкой. А если он читает медленно, еще и строчку теряет, то сделайте карточку с вырезом. Чтение с подобным упражнением необходимо выполнять ежедневно по 15 минут на протяжении 6 недель. Любой положительный результат нарабатывайте количеством тренировок. Занятия 1-2 раза в неделю не приведут к успеху. Какие бы упражнения для увеличения скорости чтения вы не использовали, они будут работать только при постоянном выполнении. Если вы беретесь за улучшение качества чтения, то тренировки должны стать ежедневными. Каждое упражнение вдвое увеличивает скорость чтения и решает определенную проблему. Вы можете переходить от одного упражнения к другому, чтобы разнообразить чтение ваших детей и помочь им улучшить технику. Рекомендации по упражнениям. Чтение столбиком подходит для работы в 1-2 классах. Чтение с моторчиком может использоваться как у младших школьников, так и у среднего звена, а также у старших школьников. Если вы хотите поддержать своего ребенка, то во время вечернего домашнего чтения выполняйте это упражнение вместе. При чтении с моторчиком, неважно, взрослый вы или ребенок, первые 5 минут надо читать вслух для активизации всех речевых процессов. Затем можно продолжать про себя, крутя моторчик. Боковая карточка без выреза используется в 1 классе при переходе от слогового чтения или чтения в столбиках. Как только ребенок переходит к текстам, используйте боковую шторку. Карточка с вырезом применяется при чтении во 2-3 классах. Здесь нагрузка на зрительные анализаторы больше, поэтому и подготовка должна быть лучше. Если ребенок в средней школе продолжает терять строчку, спотыкается, ошибается, если есть привычная регрессия, привычка перечитывать, то упражнения можно использовать и в средней школе. Рекомендации по упражнениям для детей с особенностями развития. Описанные упражнения подходят для любых детей с особенностями развития без ограничений с единственным советом. Каждые 5-7 минут необходимо делать перерыв. Если здоровый ребенок читает с моторчиком 15 минут, то, например, ребенку с СДВГ за это время надо сделать 2 перерыва, в течение которых он должен встать из-за стола, выполнить 10 приседаний, 5 прыжков, а потом вернуться и продолжить чтение. Когда в своей школе скорочтения я только начинала вводить упражнения чтения с моторчиком, то ученики, с которыми я в то время работала, читали в среднем 80 слов в минуту. В школе у них начали проводить замеры скорости чтения на оценку. Чтобы получить 4, достаточно было читать со скоростью 80 слов в минуту. Но ребята хотели «отлично», а значит, скорость должна была быть 110 слов в минуту. Поэтому несколько учеников начали читать с моторчиком в классе. Педагоги реагировали на это по-разному. Кто-то совсем не обращал внимания, кто-то, наоборот, запрещал использовать непонятное для них упражнение. А ребятам же хочется 5, и они нашли выход. Продолжать крутить моторчик на замерах или на классном чтении, но уже тихонечко, крутя его под партой. Здесь срабатывал двойной механизм мотивации. Ребенок знал, что упражнение приводит к увеличению скорости чтения, и использовал его в стрессовой ситуации. Замер скорости — это напряженный экзаменационный период для ребенка, и он использует волшебный инструмент, который помогает прочитать на 5. Ребенок активизирует свои внутренние ресурсы и читает быстрее, чем обычно, получая заветную положительную отметку. Если в школе вашему ребенку будут запрещать использовать чтение с моторчиком, подскажите ему, чтобы крутил моторчик тихонько под партой. Если же вы преподаватель и сами расскажете детям про упражнения из этой главы, значит, вашему классу повезло. Вы сможете устраивать соревнования, завести дневник скорости чтения и выполнять замеры скорости в середине четверти, не подвергая детей дополнительному стрессу. С помощью упражнений вы поможете детям убрать привычку читать пальчиком, отработать столбики слов на задержку дыхания или на скорость чтения без ошибок. Для детей карточки — это игровой процесс, поэтому то, что им не нравится, можно перевести в игру. Когда дети видят хороший результат, тогда у них и появляется интерес к чтению.